Вот там вот в глубине маленький храм. Это храм богини Чарчики. С ней связана удивительная история о том, как этот храм появился здесь и как она оказалась здесь. Чарчика – это одна из форм богини Кали. У нее 8 рук, и она отвечала за маленькую деревню недалеко отсюда. И она там жила счастливо очень, никому не мешала. Но все боги приходят в храм Джаганатху, чтобы поклониться им. Это обычай, и все боги обычно по ночам они приходят. И, как правило, они приходят к последней церемонии, которую проводят в храме. Где-то после 12 часов Господа укладывают спать. Это удивительная церемония. Главный жрец Махапатра входит на алтарь, он берет маленькие божества Джаганатха, Баладевы и Субадры, выносит удивительной красоты кровати из слоновой кости. И на эти кровати из слоновой кости, на них делают, им укладывают такое одеяло, и их осыпают цветами, самыми ароматными цветами, которые есть, и все осыпают цветами, и божества укладываются, и в этот момент поется Гита Говинда. Песни из Гита Говинды должны звучать. Эта церемония называется Пахуда. И считается, что все полубоги обычно присутствуют при том, как Господа Джаганатху укладывают спать, и как он идет на покой. И эта Чарчика, она тоже обычно приходила к этой пахуде, к этой последней церемонии, чтобы проводить Господа. Но в один прекрасный день она опоздала. Она довольно далеко отсюда была, пока добралась сюда, пришла позже. И Господь Джаганат милостив, он особенно не обратил внимания на то, что она опоздала. Но Баладев, он является как бы что-то вроде коменданта этого храма. Он следит за тем, чтобы все было в порядке. И Баладев страшно разгневался. Он подумал: ты глупая богиня, ты о себе слишком возомнила, ты решила, что ты можешь опоздать на мою церемонию. Если я опаздываю, это ничего, но если ты опаздываешь, это значит, что ты возгордилась. И он стал ругаться с ней, говорит: ты слишком загордилась, поэтому тебе не место тут. Я больше не допущу тебя сюда, больше не приходи сюда, больше видеть тебя не хочу. Она страшно рассердилась. Она говорит: кто ты такой вообще? Я не к тебе пришла, я к Джаганатху пришла. Джаганат меня не выгоняет. Какое ты имеешь право запрещать мне приходить к Джаганатху? И ты говоришь, что я загордилась. На самом деле, кто может быть более гордым, чем ты? Ты сидишь на алтаре, тебя украшают разными одеждами. У тебя руки, не поймешь что. У меня 8 рук. И я и то не считаю, что я все делаю. А у тебя непонятно что, и ты считаешь, что ты все делаешь в этой вселенной. Так, поэтому еще непонятно, кто из нас более гордый, ты или я. А тут Баладев вообще разгневался и сказал: все с тобой ясно, чтобы духу твоего тут больше не было, чтобы ты вообще в храм не заходила. Раньше я тебя запрещал только на последнюю церемонию приходить, теперь больше не заходи. И тут она поняла, что дело плохо, что уже совсем плохо все. И она стала раскаиваться, но поздно было. Она стала просить прощения: пусти меня, пожалуйста. Он сказал: ты не меня оскорбила. Ты оскорбила Битарчу Махапатру, главного жреца, потому что он пришел вовремя, а ты опоздала. И поэтому ты у него должна просить прощения. До тех пор, пока ты не будешь смиренной, ты не имеешь права исполнять свои обязанности. Полубоги не должны гордиться, и у тебя нет никакого права гордиться, поэтому ты дисквалифицирована отныне. Пожалуйста, уходи, и по тех пор, пока ты не получишь милость Битарчи Махапатры, сюда больше не приходи. И она решила заслужить милость этого главного жреца. Она облачилась в одеяние, приняла облик вдовы, оделась в белые сари и пошла к его дому. Было уже поздно, он сидел у себя на крылечке, было совсем поздно. Она пришла к нему. Сидит этот старик на крылечке своего дома, и он увидел эту молодую женщину в саре. Она накрыла лицо саре, очень скромно стала. Он стал спрашивать: кто ты такая, откуда ты пришла, Матаджи? От тебя исходит какое-то удивительное сияние, я тебя никогда раньше не видел. Она говорит: я бедная вдова, и мне некуда деться. Я пришла в храм, и мне Джаганат сказал, чтобы я пошла к тебе, и я пришла к тебе, пожалуйста, прими меня служить тебе. И так она стала его служанкой, она стала служить, она работу за 10 выполняла. Этот Битарчи Махапатра к ней очень привязался, она все делала по дому, служила, ухаживала за его божествами, готовила пищу, служила вообще смиреннейшим образом. И однажды ночью разыгрался жесткий шторм, страшный шторм, буря, это был сезон дождей, ужасная гроза, темно. И очень поздно, после последней вот этой церемонии Пахуды, Битарча Махапатра возвращался к себе домой. Он пришел, он промок туда до нитки, и не было огня. И он увидел огонь, который горит у него дома, светильник. Он вышел на этот огонь, и в этот момент огонь погас. Чартика, его служанка, открыла ему, он говорит, почему погас огонь? Он говорит, ну просто очень сильный ветер его задуло. Он зашел к себе в комнату, стал искать спички и понял, что спичек нету. Он стал искать какой-то светильник, никакого светильника нет, в доме нет никакого огня. Он говорит, как ты зажгла этот огонь? Соседи уже спят, откуда у тебя этот светильник? Он говорит, ну знаешь, у меня есть метод, я знаю, как зажигать огонь, я могу зажечь. Пожалуйста, зажги, а то очень темно, хоть глаз выколи, непонятно, как я вообще тут буду делать все это. И тогда Чарчика говорит, хорошо, никаких проблем. И в этот момент он видит в полутьме, как эта Чарчика принимает гигантские размеры, и одной ногой она находится у него в комнате, а другой она дотягивается до купола Джаганатхи. А на куполе Джаганатхи горит светильник. Она зажигает там светильник и возвращается и говорит, вот тебе светильник. Он там потирает свои глаза, видит он, не видит. А Матаджи, ты кто такая вообще? Что случилось? Объясни мне, пожалуйста. Она рассказала ему всю историю. Он был очень доволен, и он сказал, пожалуйста, ради Бога, конечно же, я даю тебе все благословения. Иди в храм, заходи, делай все, что нужно, возвращайся, ты заслужила все это. И в самый последний момент она говорит, а теперь попроси у меня все, что ты хочешь. Он говорит, я ничего не хочу, единственное, что я хочу, чтобы ты так или иначе оставалась здесь у меня дома. Она говорит, иди и загляни в свою комнату для пуджи. И он пошел в свою комнату для пуджи, и там он увидел божество Чарчики, которое в этот момент появилось. А она счастливо пришла сюда, она сказала, все, я заслужила, я стала смиренной, теперь мне можно в храм Джаганатхи входить. Она пришла Джаганатхи, Джаганат очень обрадовался, и он дал ей особое служение. Он сказал, что теперь ты будешь отвечать за постройку моей колесницы. А когда строительство колесницы начинается, то все, кто строит колесницу, они приходят сюда, в храм Чарчики Деви, они кланяются ей, они получают ее разрешение, и после того, как они получат разрешение, они начинают строить колесницу, и говорится, что... И потом божество этой Чарчики, оно находится на этой колеснице во время Радхаятры. Его завозят туда, и она едет вместе с Джаганатхом во время Радхаятры. Это служение, которое ей отведено, и которое она сейчас здесь исполняет. Вот. Гаура Примананде.